Глава 13. Тилпит выглядел так, словно его вот-вот вырвет, а Йоркшир смеялся. «Это не смешно», — резко бросил ему Эллис. «Все пошло наперекосяк, именно из-за него, не забывайте. Сид Холли собирается уничтожить вас, и если вы думаете, что ему все равно, что я сделал...» Тут он наступил на упавший протез и сдвинул его на пару дюймов. «Если вы думаете, что в этом есть что-то смешное, то я вам скажу, что для него это почти невыносимо». «Но не совсем невыносимо, а, Сид?» Он повернулся ко мне, продолжая обращаться к Йоркширу. «Никто еще не придумал то, что на самом деле невыносимо для тебя. Правда, Сид?» Я не ответил. «Но он всего лишь...» — возразил Йоркшир. «Не говорите «всего лишь», — твердо и громко прервал его Эллис. «Вы еще не поняли? Что, по-вашему, он здесь сделал? Что он знает? Он не скажет вам. Знаете, какое у него прозвище? Карбид Вольфрама. Это самый твердый сплав. Он тверже стали. Я его знаю. Я его почти люблю. Вы не представляете себе, с кем имеете дело. И мы должны решить, как с ним поступить. Сколько человек знает, что он здесь?» «Мои телохранители», — сказал Йоркшир. «Они привели его». Лорд Тилпит сообщил самое неприятное известие. «Это съемочная группа сказала Оуну, что в здании видели Сида Холли. Телевизионщики. Они хотели взять у него интервью. Миссис Доуф обещала сказать им, что он ушел». «Миссис Доуф!» Если Эллис встречался с миссис Доуф, он должен был знать, как знал я, что ради Йоркшира она не станет лгать. «Миссис Доуф меня видела и так об этом и скажет». «Видела ли миссис Доуф его привязанным к этому креслу?» — с яростью спросил Эллис. «Да», — слабо выговорил Тилпит. «Вы идиоты!» Эллису не хватало слов. Затем он прямо сказал: «Ну тогда вы не можете убить его здесь». «Убить его?» Тилпит не мог поверить своим ушам. Все его лицо вспыхнуло. «Я не... Вы говорите об убийстве?» «Да, милорд», — сухо сказал я. «Именно так. Они думают о том, что вас посадят за решетку как соучастника. В каталажке вам понравится». Я хотел только показать Тилпиту чудовищность того, что предлагал Эллис, но сделал ошибку, разозлив этим Йоркшира. Он шагнул вперед и пнул мою искусственную руку с такой силой, что она пролетела через всю комнату и ударилась о стену. Потом я увидел сам удар, но не смог повернуть голову, чтобы уклониться от него. Тяжелый гаечный ключ ударил меня по скуле и рассек кожу, но на этот раз не оглушил. У Оуэна Йоркшира совершенно отказали тормоза. Возможно, что именно мой вид, без руки, с кровью на лице, неспособного защищаться, довершил дело. Он снова поднял руку с ключом, и я увидел на его лице злобу и неумолимое стремление убить. Я ни о чем особенном в тот миг не думал, и потом это казалось странным. Остановил его Эллис. Эллис перехватил опускавшуюся руку и дернул Йоркшира в сторону так, что, хотя тяжелое орудие и рухнуло вниз, оно все же не попало по мне. «Безмозглый идиот!» — крикнул Эллис. «Я же сказал, не здесь! Вы сошли с ума! Слишком много людей знают, что он был тут. Вы хотите забрызгать его кровью и мозгами весь свой новенький ковер? С тем же успехом можете залезть на крышу и покричать об этом. Придержите свой проклятый темперамент и найдите, чем перевязать рану». «Что?» «Что-нибудь, чтобы остановить кровь. Вы что, совершенно рехнулись? Когда он не вернется к тем, кто его ждет, сюда нагрянет полиция и станет искать его. Съемочная группа! Миссис Доуф! Вся эта проклятая страна! Если вы прольете здесь хоть каплю его крови, получите 25 лет. Йоркшир, сбитый с толку натиском Эллиса, угрюмо сказал, что никаких бинтов здесь нет. Верни Тилпит предложил носовой платок, белый, чистый, вышитый коронами. Эллис выхватил у него платок и прижал к моей щеке. Я задумался, смогу ли при любых обстоятельствах, даже ради спасения жизни, умышленно убить его, и так и не нашел ответа. Эллис убрал платок, посмотрел на красные пятна на белом и прижал его обратно. Йоркшир расхаживал вокруг, помахивая гаечным ключом, как будто его дергали за веревочки. Тилпит выглядел совершенно несчастным. Я мрачно раздумывал о своем возможном будущем, а Эллис, убрав платок и критически осмотрев мою щеку, заявил, что кровотечение почти остановлено. Он вернул платок Тилпиту, который запихал его в карман, затем отобрал у Йоркшира гаечный ключ и велел ему остыть и составить план. Планирование заставило их выйти и закрыть за собой дверь. Верни Тилпиту, как минимум, не нравилось оставаться со мной наедине, и он смотрел в окно, только чтобы не смотреть на меня. «Развяжите меня», — силой сказал я, без результата. Он даже не показал, что слышит меня. «Как вы сами впутались в это дело?» — спросил я. Ответа не было. Я попробовал еще раз. «Если я свободно выйду отсюда, я забуду, что вообще вас видел». Он обернулся, но встал спиной к свету, и мне не были видны его глаза за стеклами очков. «У вас и в самом деле крупные неприятности», — сказал я. «Ничего не случится», — хотел бы я ему верить. «Должно быть, вам это показалось вполне безопасным, использовать свою газету для того, чтобы высмеивать кого-то неделю за неделей. Что вам сказал Йоркшир? Спасти Эллиса любой ценой? Ну так это вам дорого встанет». «Вы не понимаете, Эллис невиновен». «Я понимаю, что вы по самую свою благородную шею в дерьме». «Я ничего не могу сделать». Он волновался, был несчастен и совершенно беспомощен. «Развяжите меня», — настойчиво повторил я. Он заколебался. Если бы он был способен принимать разумные решения, он не позволил бы Йоркширу использовать себя. Но он был не первый и не последний богатый человек, который сослепу оступался прямо в болото. Он не мог напрячь мысли и попытаться спасти себя, отпустив меня, и возможность неизбежно была упущена. Эллис и Йоркшир вернулись, и ни один из них не смотрел мне в глаза. Плохой знак. Взглянув на часы, Эллис сказал: «Подождем». «Чего?» — неуверенно спросил Тилпит. К неудовольствию Эллиса Йоркшир ответил: «Телевизионщики еще собираются, они уедут минут через 15». Тилпит посмотрел на меня, все его тревоги были написаны у него на лице. «Отпустите Холли», — попросил он. «Конечно! Чуть погодя», — успокоил его Эллис. Йоркшир улыбнулся. «Я бы предпочел, чтобы он злился». Верни Тилпит отчаянно хотел в этом убедиться, но даже он мог понять, что если бы меня собирались отпустить, то ждать было бы незачем. Эллис все еще держал в руке гаечный ключ. «Воспользуется ли он им?» — подумал я. «Прольет ли мою кровь?» Я не был уверен. А точнее, сможет ли он лично убить меня, чтобы спасти себя? До каких пределов доходит дружба? Создает ли она какие-нибудь табу? Или я, обвинив его во зле, сам разорвал сдерживавшие его внутренние цепи? Он хотел все исправить. Он хотел ранить меня, как только сумеет, но убить... Я не знал ответа. Он обошел вокруг меня. Время замерло. Был момент, когда можно было просить пощады, но я не мог. Решение, что бы я ни сказал, было за ним. Он встал справа от меня и выдохнул. «Вольфрам!» «Вода», — подумал я, — «у меня по жилам течет вода». Внезапно он обхватил мою правую кисть и яростно провел по руке вверх. Я выдернул руку из его пальцев, и без всякого предупреждения он ударил меня ключом по запястью. В последовавший затем миг оцепенения он вложил мою руку в открытый захват ключа и закрутил винт. Он продолжал закручивать его, пока захват не перестал сходиться. Стиснув мое запястье и сдавив кровеносные сосуды, нервы и связки, зажав кости. Ключ был тяжелым. Он уравновесил его ручку на подлокотнике кресла, в котором я сидел, и держал так, что моя кисть была на одном уровне. У него были две сильные руки. Он продолжал закручивать винт. «Эллис», — произнес я. Это был протест. Не от ярости или даже страха, но просто от того, что я не верил, что он может сделать то, что делает. Это было сожаление о прежнем Эллисе, подобное тяжкой скорби. Несколько секунд он всматривался в мое лицо с выражением внимания и стыда. Потом эти чувства ушли, и вернулась сосредоточенность на жестоком удовольствии. Это было странно. Казалось, что он впал в какой-то транс, как будто не было ни офиса, ни Йоркшира, ни Тилпита, как будто существовало только одно — холодные стальные тиски, сжимающие кисть, и сила, с которой он может их сжать. Я думал, если бы это был не гаечный ключ, а секатор, если бы в захвате были не плоские поверхности, а лезвия, мой ночной кошмар превратился бы в реальность. Я закрылся от этой мысли и похолодел, и вспотел одновременно. Я думал, то, что я читаю на его лице, это расцветшая пышным цветом пагубная привычка, нежестокое удовлетворение, которое он испытал, содрав оболочку с искусственной руки, а греховное завершение того, что началось с отрезания копыт. Я коротко взглянул на Йоркшира и Тилпита, увидел застывшее на их лицах бездонное удивление и понял, что до этого момента они не верили в вину Эллиса. Моя кисть горела огнем. Заныла сломанная локтевая кость. «Эллис!» — резко сказал я, чтобы он очнулся. Он закрутил винт еще наоборот. «Эллис!» — позвал я. «Эллис!» Он выпрямился, едва взглянув на 15 дюймов нержавеющей стали, которые нелепо торчали в сторону. Он привязал ключ к подлокотнику кресла упаковочной лентой, взятой со стола, и отошел к окну, не сказав ни слова, так и не придя в себя. Я попытался высвободиться из захвата гаечного ключа, но моя рука была слишком слабой, а зажим слишком тугим. Мне было трудно думать. Рука стала синевато-серой. Мелькнула мысль о сломанной кости и бездонный страх, что, если повреждение зайдет слишком далеко, я могу потерять руку. Обе руки. О, Господи! «Эллис!» — снова позвал я, на этот раз тише. Просьба к нему вернуться к прежнему я, которое все это время было где-то здесь. Я ждал. Острое беспокойство и страшная тревога не отпускали. Мысли Эллиса, казалось, блуждают где-то в пространстве. Тилпит смущенно откашлялся. Йоркшир как будто нарочно жевал корнишон. Минуты шли. «Эллис», — сказал я. Я закрыл глаза, снова их открыл, что-то вроде мольбы. Время и кошмар слились. Одно стало другим. Впереди была пустота. Эллис отвернулся от окна и неровными шагами подошел к моему креслу. Он посмотрел мне в лицо. Ему явно было приятно то, что он увидел. Затем он яростно разжал гаечный ключ и с силой бросил его на стол. Никто не сказал ни слова. Эллис выглядел так, словно был в эйфории, в хорошем расположении духа. Он расхаживал по комнате, словно не мог сдержать приятное возбуждение. Я почувствовал покалывание в пальцах и возблагодарил за это судьбу. Моя рука страшно болела, но постепенно к ней возвращался нормальный цвет. Откуда-то из космоса вернулись мысли. Эллис посмотрел на часы. Он схватил со стола оболочку от моей искусственной руки, подошел ко мне справа, засунул ее мне под рубашку и театральным жестом застегнул молнию на куртке, чтобы его дар не выпал. Он снова посмотрел на часы, затем пересек комнату, подобрал протез, вернулся ко мне и ударил механизмом по моей ладони. Создавалось впечатление, что он хочет удостовериться, От Сида Холли в комнате не осталось ни следа. Он обошел вокруг меня и развязал ленту, к которой я был привязан, к креслу. Затем он развязал ленту, которой руки были притянуты к телу. «Надень ее обратно!» — приказал он. То ли от того, что электроды погнулись от удара, то ли потому, что моя настоящая рука бездействовала процентов на 80, но протез наделся с трудом, и после трех поворотов механизм заклинило. Рука была вроде бы на месте, но не действовала. «Вставай!» — приказал Элис. Я встал и покачнулся. Ноги у меня были связаны. «Вы отпускаете его?» — воскликнул Тилпит с благодарным облегчением. «Конечно!» — ответил Элис. Йоркшир улыбался. «Руки за спину!» — сказал мне Элис. Я так и сделал, и он связал их мне в кистях. Наконец он освободил мне ноги. «Сюда!» Он за руку развернул меня к двери и повел по коридору. Я двигался как автомат. Оглянувшись, я увидел, что Йоркшир взялся за телефон. Тилпит был счастлив в своей глупой уверенности, что все хорошо. Эллис вызвал лифт, дверь тут же открылась. «Входи», — сказал он. Я посмотрел на его уже не улыбающееся лицо. Оно ничего не выражало. Я подумал, что мы оба думаем об одном и том же и не говорим об этом. Я вошел в лифт. Эллис протянул руку и нажал кнопку первого этажа, затем быстро отпрянул назад. Дверь разделила нас. Лифт начал свой короткий путь вниз. Связывать кисти рук человеку, который может одну из них снять, — несерьезное упражнение. И все-таки заклинившие крепления и негнущиеся пальцы доставили мне несколько мгновений панического страха, прежде чем я отсоединил руку. Когда я стряхнул связывавшую меня ленту, лифт уже прибыл по назначению, не оставляя мне шанса выйти из открывающейся двери в нормальном виде. Я засунул механическую руку глубоко в правый карман своих спортивных штанов. «Сюрреализм!» — мелькнула мрачная мысль. Длинный рукав коричневой спецовки прикрывал отсутствие руки. Эллис дал мне шанс. Не очень большой. Может быть, но, по крайней мере, я получил ответ на свой вопрос. Нет, он не станет сам убивать меня. А вот Йоркшир определенно станет. В вестибюле не было одетых в синие телохранителей. Телефон на столе зазвонил, но охранники были снаружи, они деловито разворачивали фургон Top Line Foods. Один из них слезал с водительского места, другой открывал заднюю дверь. Фургон, как я понял, предназначался для похищения, для путешествия к тайной могиле. «Болотное дельце», — сказали бы ирландцы. Расчет Эллиса дал мне 30 секунд. Он отправил меня вниз слишком рано. В вестибюле у меня не было шанса, а вот снаружи, может, и был. Пару раз, глубоко вздохнув, я выскочил из дверей и побежал со всей скоростью, на которую был способен. И бежал я не направо к своей машине, а забрал влево, вокруг фургона, к открытым воротам. Один из синих охранников заорал мне вслед. Ему вторил другой, и я на мгновение подумал, что могу убежать от них, но тут... К моему смятению охранник у ворот проснулся, выскочил из своей будки и преградил мне путь. Здоровенный, самоуверенный мужик в синей форме. Я бежал прямо на него. Он стоял твердо, расставив ноги для пущего равновесия. Он был не готов или просто не ожидал, что моя левая нога ударит его под колено или что я наклонюсь и врежусь ему головой в живот, как пушечное ядро. Он опрокинулся на спину, и я проскочил мимо, пока он поднимался на четвереньки. Двое других, однако, догоняли. Тот вид дзюдо, которому учил меня Чика, состоял частично из приемов и бросков обычного спорта, а частично был личным стилем для однорукого. Для начала я никогда не надевал на тренировках свободной белой формы дзюдоиста и никогда не снимал обуви, но всегда тренировался в обычных туфлях или кроссовках. Дзюдо, которому я учился, было способом спасти себе жизнь, а не способом получить черный пояс. В обычном дзюдо требуются две руки. Миоэлектрическая рука имела слишком замедленную реакцию, делала заметную паузу между инструкцией и действием. Мы с Чика выбросили для этой руки все захваты и заменили их ударами. И я воспользовался всеми его уроками во Фродшеме, как будто они были столь же привычны мне, как искусство ходить пешком. Мы не предусмотрели того, что руки вообще может не быть. Но просто удивительно, чего только не сделаешь, если хочешь выжить. Совсем как на скачках. Победа сейчас, плата потом. Мои противники были просто мускулистыми ребятами, не имевшими понятия о тонком японском искусстве. Чика всегда мог бросить меня, но вот сторожевые псы Йоркшира ни за что. Названия приемов гремели в моем мозгу литанией. Шинтаи, рандари, таи собаки. В прямом смысле слова, сражаясь за свою жизнь, я смешал все известные мне приемы, какие только знал, используя ложные выпады и падения, которые заставили меня дважды оказаться на земле и ударить ногой в живот противника, перекидывая его через себя. Закончилось это тем, что один из синих лежал в полубессознательном состоянии на спине, другой вопил, что я сломал ему нос, а еще один улепетывал обратно в офис с плохими вестями. Я выбрался на дорогу, чувствуя, что если я вернусь к своей машине, те двое, которых я оставил лежать на земле, могут подумать об отомщении и закроют ворота. В одной стороне стояли дома, и я побрел туда. Самое лучшее прикрытие. Мне нужно переодеться, прежде чем кто-нибудь затолкает меня в фургон Top Line Foods. Дома, до которых я добрался, стояли слишком правильными рядами. Садики были слишком маленькие. Я выбрал один двор, не выказывавший признаков жизни, и, пошатываясь, пересек его, выйдя с другой стороны к другому ряду домов за забором. Забор был слишком высокий, чтобы его можно было перепрыгнуть или перелезть через него, но рядом валялся пустой ящик, дар богов. Из домов никто не вышел, чтобы спросить меня, что я собираюсь делать. Я выбрался на соседнюю улицу и стал думать, куда идти и как я выгляжу. Коричневая спецовка. Йоркшир будет искать человека в коричневой спецовке. Я снял ее и затолкал в живую изгородь. Без спецовки стало видно отсутствие руки. «Черт побери», — подумал я, — «с этим ничего не поделать, так что маскируйся». Я затолкал розовый конец протеза с электрическими контактами в левый карман куртки и пошел, не побежал, по улице. Мне хотелось побежать, но сил не было. Навстречу ехал на роликовой доске мальчишка. На нем была не вездесущая бейсболка, а шерстяная шапка. «Пойдет», — подумал я, извлек деньги из застегнутой на молнию поясной сумки и встал у него на пути. Он попытался меня обогнуть, свернул, потерял равновесие и отвратительно выругался, пока не увидел деньги у меня в руке. «Продай мне свою шапку», — предложил я. «Че?» «Твою шапку», — повторил я, — «за деньги». «У тебя на лице кровь», — сказал он. Он сгреб деньги и вознамерился умчаться. Я подставил ногу и сшиб его со скейта. Он злобно глянул на меня, снова выругался, но шапку снял и бросил в меня. Она была еще теплой от его головы, и я надел ее, надеясь, что у мальчишки нет вшей. Я осторожно вытер лицо рукавом и побрел по направлению к улице с более оживленным движением, которое пересекало эту. И увидел фургон Top Line Foods. Что бы они ни высматривали, но только это был не синий спортивный костюм и вязаная шапка. План «Б» — бежать. Отлично. План «В» — куда? Я дошел до крайнего дома и повернул налево к улице, на которой были когда-то магазины, но теперь там помещались сплошь агентства, строительные общества и банки. Найти укрытие здесь можно было только в двух местах — в букмекерской конторе и в магазинчике с мороженым. Я выбрал мороженое. Я уже входил в дверь, когда мимо проехал мой собственный Мерседес. За рулем сидел Эллис. Ключи от машины так и лежали у меня в кармане. Кажется, не один лишь Джонатан умел угонять машины. «Что вам угодно?» — спросил сзади женский голос. Она имела в виду мороженое, стройная, скучающая, молодая женщина. «Ну, вот это?» — ткнул я наугад. «Трубочку или рожок? Большой или маленький?» «Рожок. Маленький». Я был совершенно растерян и не чувствовал реальности происходящего. Я заплатил за мороженое и попробовал. Оно оказалось миндальным. «Вы поранили лицо», — сказала женщина. «Налетел на дерево». Здесь было 4 или 5 столиков, за которыми сидели люди, в основном группой подростков. Я сел за столик подальше от окна и за 10 минут дважды увидел проезжающий мимо фургон Topline Foods и один раз свою машину. Меня трясло. Не то от страха, не то от перенапряжения, не то от того и другого одновременно. В заднем отделении магазинчика была дверь с буквой «М». Я доел мороженое и зашел туда. Там я взглянул на свое отражение в маленьком зеркале над раковиной. Рана на левой скуле запеклась черной коркой, толстой и слишком заметной. Намочив бумажное полотенце, я стал осторожно смывать засохшую кровь, стараясь не вызвать нового кровотечения, но улучшил положение лишь частично. Закрывшись в кабинке, я предпринял новую попытку надеть свой протез и на сей раз закрепил его правильно, но он так и не работал. Сильно подавленный, я выудил из-за пазухи оболочку и с трудом натянул ее, почти не действующей правой рукой, без сталька, и рука приобрела видимость нормальной. «Проклятый Эллис», — подумал я. Он был прав в том, что бывают вещи почти невыносимые. Но ничего, переживем. Я вышел из кабинки и снова попытался привести в божеский вид щеку, так что разрез побледнел, став почти одного цвета с кожей. Неплохо. Лицо под непривычной вязаной шапкой выглядело перекошенным. Неудивительно. Я вышел из магазинчика и зашагал по улице. Мимо медленно проехал фургон Topline Foods, за рулем которого сидел один из облаченных в синюю форму охранников. Он внимательно оглядывал другую сторону улицы. Возможно, мне стоило подойти к какому-нибудь разумному на вид водителю и сказать: «Извините, но кое-кто хочет меня убить. Пожалуйста, отвезите меня в полицейский участок». А там... А что это за люди? Исполнительный директор Topline Foods и Эллис Квинт. «Да? А вы, значит...» Я дошел до того, что спросил, как пройти к полицейскому участку. «Повернете потом прямо, а потом налево. Там около мили. И в поисках чего получше я пошел в указанном направлении». Первое, что мне попалось на глаза, была автобусная остановка, на которой стояло несколько человек. Я присоединился к ним и встал спиной к дороге. А потом подошла женщина с 2 детьми и встала так, что скрыла меня. Долгих 5 минут мой «Мерседес» ехал по другой стороне дороги, а за ним ехал белый «Роллс-Ройс». Из моей машины вышел Эллис, из «Роллс-Ройса» — «Йоркшир». Они совещались, яростно указывая вверх и вниз по улице, а я стоял, склонившись к детям, и молил о том, чтобы меня не заметили. Автобус приехал, когда машины еще стояли там. Из него вышли 4 человека. Ожидающие, включая меня, зашли. Я сопротивлялся искушению посмотреть в окно, пока автобус не тронулся с места, а после этого с облегчением убедился, что 2 человека возле машин все еще разговаривают. Я не имел ни малейшего понятия, куда идет автобус, да и какая разница. Мне нужно было убраться подальше. Я заплатил за проезд до самого конца, что бы это ни означало. Мирный городок Фродшем в Чешире. Суббота. Люди во второй половине дня идут по магазинам. Я чувствовал себя оторванным от этой жизни, даже не знал, который час, потому что часы с металлическим браслетом, который я обычно носил на левой руке, остались, как я предполагал, в кабинете Йоркшира. Автобус на остановках медленно заполнялся народом. Корзины для покупок, сумки, болтовня. Куда я еду? Как оказалось, маршрут заканчивался у железнодорожной станции в Ранкорне, на полдороги к Ливерпулю, откуда шли поезда на север, а мне надо было на юг. Я вышел из автобуса и прошел на станцию. В пределах видимости не было ни фургона Top Line Foods, ни Мерседеса, ни Роллс-Ройса, что не означало, что Эллис и Йоркшир не подумали об автобусах и поездах. На станции Ранкорн я не чувствовал себя в безопасности. Через 4 минуты должен был прийти поезд до Ливерпуля, так что я купил билет и сел на него. Ощущение нереальности происходящего не исчезало, равно как и привычное нежелание просить помощи у местной полиции. Они не одобряют посторонних детективов. Кроме того, если я влипаю в неприятности, я считаю, что в состоянии выпутаться из них своими силами. Норманы, Пиктоны встречаются редко. Более того, в Ливерпуле меня могли счесть местным парнем, который предал свои корни. В Ливерпуле на станции я изучил расписание поездов, идущих на юг. Экспресс на Лондон, подумал я, потом обратно в Ридинг и на такси в Шелли-Грин, дом Арчи Кирка. Но в ближайшие часы экспресса не было. Куда же еще? Для того, чтобы поверить в невероятные слова, понадобилось время. Ливерпуль, Борнмут. Отправление в 3:15. Медленный поезд, который тащится на юг до пролива со множеством остановок по дороге, а одна из этих остановок — Ридинг. Я побежал из последних сил. Большие часы показывали уже 3:07. Когда я забрался в последний вагон, раздался свисток. Проводник помог мне и закрыл дверь. Колеса завертелись. У меня не было билета, я задыхался, но это было чудесное избавление. Это чувство продержалось только до первой остановки, которая, к моему ужасу, оказалась Ранкорном. Счет сравнялся. Все страхи мигом вернулись. Я окаменел и сидел неподвижно, как будто меня могло выдать малейшее движение. Ничего не произошло. Поезд потихоньку тронулся. На платформе, одетый в синее, охранник Top Line Foods говорил по радиотелефону и качал головой. «Крю, Стаффорд, Волверхэмптон, Бирмингем, Ковентри, Лемингтон Спей, Банбери, Оксфорд, Дидкот, Ридинг». Дорога заняла 4 часа. За это время напряжение несколько ослабело. На каждой остановке страхи воскресали, хотя я и твердил себе, что это нелогично. Огромным гаечным ключом можно убить неожиданно. «Не будь дураком», — говорил я себе. Между Ранкорном и Крю я купил у кондуктора билет, но каждое его следующее появление, когда он проверял билеты, заставляло сжиматься мое сердце. Стемнело. Поезд гремел и катился в царство ночи. В Ридинге было множество такси. Я в безопасности доехал до Шелли-Грин и позвонил в дверь Арчи Кирка. Дверь открыл он сам. «Привет», — сказал я. Он уставился на меня, потом с трудом произнес. «Мы почти потеряли вас?» Арчи провел меня в гостиную и сказал. «Это он». Они все были там. Норман Пиктон, Дэвис Статум, сам Арчи и Чарльз. Я остановился на пороге. Я не имел понятия, как выгляжу, но на их лицах отразилось потрясение. «Сид!» — сказал Чарльз, который опомнился первым и встал. «Хорошо. Отлично. Входи и садись». Степень его заботы всегда была мерой тревоги. Он настоял, чтобы я сел в удобное кресло, а сам занял жесткое. Он попросил Арчи принести бренди и налил мне полстакана обжигающего напитка. «Пей!» — скомандовал он, протягивая мне стакан. «Чарльз!» «Выпей! Потом поговорим!» Я подчинился. Сделал пару глотков и поставил стакан на стол рядом с собой. Чарльз твердо верил в живительные свойства алкоголя, и я подтверждал это довольно часто. Я вспомнил, что на мне все еще вязаная шапка, и снял ее. Это несколько успокоило их, потому что мой облик стал более привычным. «Я был в Top Line Foods», — сказал я. «Я плохо себя чувствую. Что же со мной такое?» «Вы разбили лицо», — сказал Норман. «А еще у меня болело все тело от моих отчаянных трюков дзюдо. Голова была тяжелой, рука опухла и соднила после развлечений Эллиса. С одной стороны, я был жив и дома, и реакция была вполне нормальная, но я не должен был падать в обморок. «Сид!» — резко сказал Чарльз, протягивая руку. «А, да, так вот, я был в Топ-Лайн Фудс. Я выпил еще бренди. Слабость немного отступила. Я уселся в кресле, поудобнее и собрался». «Давайте по порядку», — сказал Арчи, но голос его звучал неуверенно. Я улыбнулся. «Там был Оуэн Йоркшир. Еще там был лорд Тилпит и был Эллис Квинт». «Квинт?» — воскликнул Дэвис Татум. «Ага. Ну, вы просили меня выяснить, не стоит ли за делом Квинта какая-нибудь крупная фигура? Ответ — да, стоит. Но это сам Эллис Квинт». «Да он же просто плейбой!» — возразил Дэвис. «А этот Йоркшир, он становится известен!» Я кивнул. «Оуэн Клифф Йоркшир превращается в крупную фигуру». «Что вы имеете в виду?» Мне было больно. До сих пор я почти не замечал утомления и боли. Победа сейчас, плата потом. «Мания величия», — сказал я. «Йоркшир на самом краю. У него непредсказуемый нрав и неконтролируемое желание стать магнатом. Я назвал это манией, потому что он возвеличивает себя совершенно нездоровым образом. Он построил офисное здание для большого предприятия. Оно почти пустует. Прежде чем создал само производство, он сдвинулся на рекламе. Устраивает в понедельник прием для половины Ливерпуля. У него есть план, есть желание подгрести под себя все производство конских кормов. Он нанял по меньшей мере 2 телохранителей, которые по его приказу способны убить, потому что Йоркшир боится покушений со стороны конкурентов. А это уже паранойя». Я помолчал. Потом сказал: «Трудно описать впечатление, которое он производит. Половину времени он разговаривает разумно, а потом вы видите, что он может просто избавиться от любого, кто стоит у него на пути. И он отчаянно, отчаянно хочет спасти репутацию Эллиса Квинта». «Почему?» — медленно спросил Арчи. «Потому что он потратил колоссальную сумму на рекламную кампанию с Эллисом в главной роли. И если Эллис будет признан виновным в том, что отрубил лошади ногу, эту рекламу нельзя будет показать». «Но несколько рекламных роликов не могут стоить так дорого», — возразил Арчи. «Если у человека мания величия, он не ограничится недорогими роликами. Он привлечет к этому самую престижную и дорогую фирму. В данном случае это Intramind Imaging из Манчестера. И отправится в кругосветное путешествие». Непослушными пальцами я вытащил из сумки фотокопию списка из папки Квинта. Это список ипподромов, на которых они снимали рекламу. На каждом ролик на 30 секунд. Расходы просто феноменальные. Арчи изучил список, ничего не понял и передал его Чарльзу, который прочел вслух: «Флемингтон, Гермистон, Шатин, Черчхилл Даунс, Вудбайн, Лонгшамп, К.Л. Фуху». Всего 15. Арчи выглядел растерянным. «На Флемингоне, — сказал я, — в Австралии происходят скачки на кубок Мельбурна. Гермистон рядом с Йоханнесбургом. Шатин в Гонконге. На Черчхилл-Даунс проходит кентукское дерби. К.Л. — это Куала-Лумпур в Малайзии. Вудбайн — в Канаде. Лонгшамп — в Париже. Фуху — в Токио». Они все поняли. Мне сказали, что это блестящие ролики, и сам Эллис не меньше Йоркшира хочет, чтобы их показали. «Вы их видели?» — спросил Дэвис. Я объяснил насчет кассет Бетакам. Сделать эти кассеты само по себе дело ужасно дорогое, а чтобы посмотреть их, нужно специальное оборудование, которого я в Топ-Лайн Фудс не нашел, так что я их не видел. Норман Пиктон со своим полицейским складом ума спросил: «Где вы видели эти кассеты? Откуда вы взяли список ипподромов?» «В офисе Топ-Лайн Фудс», — без выражения сказал я. Он пристально оглядел меня. «Моя машина осталась во Фродшеме», — сказал я ему. «Не могли бы вы послать своих ребят найти ее?» Я дал ему регистрационный номер, который он записал. «Почему вы ее бросили?» — спросил он. «Ну, я вовремя сбежал». Хотя я и пытался сказать это легко, суровая реальность, стоявшая за этими словами, дошла до них. «Ладно», — вздохнул я. «Я забрался во владение Йоркшира. Он меня там обнаружил. Это давало ему возможность избавиться от человека, который мог отправить Эллиса за решетку. Я принимал в расчет такую возможность, когда шел туда. Но, как и вы, я хотел узнать, что же вызвало такие неприятности вокруг этого дела. А это миллионы, потраченные на рекламу. Сначала, несколько месяцев назад, Йоркшир и Эллис хотели не убить меня, а только дискредитировать до такой степени, чтобы никакие мои показания не заставили суд признать Эллиса виновным. Они воспользовались одним из директоров Top Line Foods, лордом Тилпитом, поскольку он владелец памп. Они убедили Тилпита, что Эллис невиновен и что памп надо всего лишь справиться со мной. Не думаю, что Тилпит верил в виновность Эллиса до сегодняшнего дня. И не думаю, что памп скажет против меня еще хоть слово. Я коротко улыбнулся. Эллис обманул лорда Тилпита и самого Оуэна Йоркшира. «Каким образом, Сид?» — спросил Дэвис. «Я думаю, что Йоркшир слишком верил в Эллиса. Эллис ослепляет людей. Знакомство с Эллисом для Йоркшира было ступенькой вверх. Сегодня они вместе решили, ну, убрать меня с дороги. Йоркшир мог бы сделать это сам в приступе ярости. Эллис остановил его, предоставив возможность сделать это телохранителем. Но я сбежал. Теперь Йоркшир знает, что Эллис виновен, но ему все равно. Его заботит только, сможет ли он показать эту свою блистательную рекламную кампанию и стать королем кормов. И, конечно, речь не только о конских кормах. Это первый шаг. Речь идет о том, чтобы стать шишкой, отхватить изрядный кусок власти, запросто приглашать мэров в гости. Если Йоркшира не остановить, то вы увидите, что он манипулирует не только памп. Он из тех людей, которые делают политическую кухню. И как мы его остановим?» Я осторожно повернулся в кресле и отпил бренди. «Возможно, я могу дать вам инструменты для этого». «Какие инструменты?» «Его секретные файлы. Его финансовые маневры. Долги. Полагаю, что взятки. Заключенные сделки. Ты мне, я тебе. Свидетельство давления. Детали его отношений с Эллисом и все его дела с Тилпитом. Я дам вам эти файлы. Оттуда вы это все и извлечете». «Но где эти файлы?» — прямо спросил Арчи. «В моем компьютере. В Лондоне». Я объяснил им насчет перекачки данных по сети и что нужно будет взломать пароль. Я не мог решить, то ли они рады тому, что я сделал, то ли ужасаются, скорее и того, и другого понемногу. Чарльз выглядел потрясенным больше всех, Арчи меньше. «Если я вас попрошу, — сказал Арчи, — вы будете еще работать со мной?» Я посмотрел в его понимающие глаза, улыбнулся и кивнул. «Хорошо», — сказал он.